Глава 16. Звонкая береза. Солнце укрылось в дальней небесной горенке, заслонилось лиловыми тучками, посапывало безбедно, но пришел еще срок любиться с землей. Пусть отдыхает под белым пуховым одеяльцем до первых проталин. Зато, не чая сил, не жалея, продирался сквозь снежную перину по волчьему следу. Замер лес, затаился во все стороны, растопырил унизанные морозным инеем персты. Раз только уныло простонал дятел Желна. Да обиженно вскричала пестрая сойка, мелькнув за деревьями. Крепко прижимает зима зверье к норам и дуплам, но чернели на выпавшем за ночь снегу свежие заячьи катышки. Виднелись подгрызенные молодые осинки, где повыше ободрана кора, там жировали лоси, либо косули. Незаметный стоял день, и уже закат загорался, как багряное горнило в кузне. Разлетались по темному краю неба раскаленные добела искры звезд. Провожатый волк вдруг оскалился и зарычал, уступая дорогу людям. А лес раздвинулся, показав на бугре впереди одинокое дерево с низко опущенными ветвями. Скрипела береза, стонала, словно древняя бабка от хвори неизлечимой. Покачивались и звенели на ветру крохотные колокольчики. Разноцветные ленточки змейками обвивали темные сучья. «Нашли, кажись», — выдохнула Нилата, прикрыв рукавом лицо с побелевшими от изморози ресницами. «Что ж теперь-то?» Поежись, спросил Нечай. Слова-то на лету мерзли, облачком пара вылетая из поднятого воротника. А вот скоро узнаем. Но былой уверенности голосу ведунью не доставало. «Устала, продрогла до самых косточек. Самое время костер разжечь, да разобраться с остатками снеди в мешках», рассудил Нечай, оглядываясь в поисках годного хвороста. Ведунья меж тем на лыжах подобралась к холму и торопливо отвязала бечевку с теплых сапожек, сваленных из овечьей шерсти. Проваливаясь в рыхлом снегу, дошла до березы и бережно погладила шершавый ствол, а после припала к нему всем телом, словно ища защиты. Нечай даже умилиться успел. «Будто родню встретила, наговориться не может, а береза-то обняла ее, плакучими ветками к себе прижимает. Извинит весело, как на свадьбе. Эка дива!» Нелада и впрямь о чем-то страстно просила сутулившееся на бугре дерево, перебирала озябшими пальцами самые тонкие веточки, трогала дрожащие колокольца, как внезапно налетел ветер, взметнул снег, укрыв девушку с головой. Едва раздался жалобный крик, Нечай выпустил из рук заготовки костра и рванул к березе, а там уж пришлось через жесткую паутину веток лезть. «Ишь, чистоколом загородилась! Ладушка, голос подай, что с тобой приключилось?» «Держит, держит меня, не дает уйти, окаянная! Руки в кору вросли, Нечай, принеси топор, попробуй пужнуть! Ай, больно, не трожь!» «Чего надобно ей? Спроси колдовскую лисину!» Взревел Нечай, тщетно пытаясь оторвать полушубок ведуньи от ствола. «Как жилами оленями пришито, как липкой смолой приклеено, вот напасть!» «Крови просит!» – простонала Нелада, с трудом повернув к нему белое лицо. «А огня ей не надобно?» Бушевал Нечай, вконец озлясь на мелкие брякалки, что звенели, посмеивались по духам. «Глянь, какая у нас комариха нашлась!» Тут он взялся трясти дерево, требуя отпустить с миром девицу, но скоро понял, что сам намертво прилип к холодной коре, ободранным до крови ладонями. Теперь не достать и кремень с огивом не поджечь труд. «Словили нас, как зайчат неразумных. Обманул тебя подлый волк!» «Это ж я не выполнила зарока. Чередал велел певучей березе жертву принести, как в старые времена, отдать самое дорогое. Тогда бы проход открылся. А дороже тебя у меня и нет никого. Вот хотела добром дело решить, не вышло. Сердится дерево, обоих грозит забрать». Нависла тьма над бугром, метель поднялась, завихрилась небо и землю спрятала. В ушах раздался протяжный тоскливый вой, не то ветер свистал без продуху, не то волки подбирались беспомощным людям. От признания ведуньи у Нечая все смешалось в уме. Одно ясным казалось – выбраться надо самому и девчонку спасти. Потом можно рассудить по правде ее поступок. Поднатужился богатырь, стал раскачивать ствол, силясь сковырнуть с места, потревожить корни. «Батюшка, рот, подсоби, не дай сгинуть в чужом лесу на зимнем пиру. Дай мощи вырваться от плена берестяного. Прошу крепости десяти дубов, ловкости семерых волков и медвежьей ухватки. Свет родитель, услышь меня в скорбный час, заступись!» Ледяная крупа забилась нечаю за шиворот, хлестали в лицо белые пруги крылья. Откуда только взялись. Вдруг крякнуло и зашипело у самой земли, будто раскаленное железо в чан с водой отпустили. С глухим скрежетом завалилась в сторону певучая береза, жалобно загремел хор колокольчиков, пока весь не потонул в сугробе. Нечай руки освободил и потянул Неладу дальше от поврежденного дерева, утратившего свои колдовские чары. Корни мерзлые на пути встали, целый лес вывороченных землей корней окружил бугор. В непроглядной тьме дорогу не видно. Пришлось выбираться на ощупь. Не успели люди на ноги встать, как провалились в яму, открывшуюся под березой. Нечай лишь мельком ужаснулся тому, что летит в неведомую дыру, а ноги уже погрузились в воду. Рядом Нелада ахнула. «Река!» Пока барахтались в мутном потоке, правя к ближнему берегу, не могли даже места толком разглядеть в сырых пеленах тумана. Это уж после, когда наткнулись на заросли сухих камышей и выползли на прочую землю, настало время оглядываться и держать совет. «Куда занесло-то нас?» — спросил Нечай, усмешливо поглядывая на Неладу. «Ты и вызволилась, провожатый, должна бы дорогу знать». Ведунья в ответ буркнула что-то неразборчиво, принялась стаскивать с себя мокрую шубейку и сапоги и вдруг сплеснула руками. «Мешок-то мой сверху остался, коряги его зацепили. Хорошо твой при тебе, только развязан. Глянь, все ли цело?» «Сверху?» — обомлел Нечай, задрав голову. «А мы, значит, с тобой внизу под землей. И то верно, солнца не видать, трава серая. Ни зима, ни лето. Живы ли мы вообще?» «А я во всем опять виновата вышла. Небось, пожалел, что связался со мной». «Так одной-то пришлось бы гораздо хуже», — веско заметил он. «Деревом бы посреди леса встало. Ни шагнуть в пляске, ни сказку сказать. То-то горько весь век на ветру гнуться, звенеть бубенчиками, новых дур не приманивать. А на что берёзь живая кровь, в толк не возьму». Волф сказал, так прежде казни над лихими людьми творили, много черной крови впитала земля. Сама озлобилась, взрастила погребальное дерево, ловушку. Ох, избавил ты меня от печальной доли, опять у тебя в долгу. «Может, тебя змею отдать за место княжны? Схожи у вас повадки, как я погляжу». Скользь бросил Нечай. «Ладно, пора рубахи отжать, да наверх поискать пути. Под лежачий камень вода не течет». Нелада обиженно шмыгнула носом, тряхнула волосами, расплетая косу, и резво вскочила на ноги, держа на раскрытой ладони березовый прутик с единственным медным бубенчиком. Не оставила без подарка злая береза. «А ну, отдай-ка сюда!» Схватил Нечай ветку и забросил в реку. «Ты что же наделал? Может, сгодилась бы после?» «От такого добра только беды и жди». «Ты в делах ведовских ничего не смыслишь, а мы каждый знак примечаем, каждый мышиный писк, каждый рыбий плеск», — укорила ведунья. Только Нечай спорить собрался, как и впрямь на воде, будто дернулась крупная рыбина. Разошелся туман, примялись кусты чахлого ивняка, затрещал черный ольшаник, выбрался на берег зверь с белым рогом посреди лба, морда с телом лошадиной и палевого окраса, лапищи о трех пальцах шерстистых. Хвост длинный, коровий, а вытянутые полумесяцем к холке глаза блеклые, равнодушные, будто после долгого сна еще не совсем раскрылись. Налипла на мокрые бока черная тина с крапинами рыбьих чешуй, выпирающий хребет перловицы облепили густо. Видать, долго проспал на дне однорогий. Нелада схватила Нечая за пояс и замерла в радостном страхе, припав головой к плечу. А тот с немым восторгом окинул взглядом дивного зверя, прошедшего мимо могучей поступью, на расстоянии вытянутой богатырской руки. И только потеряв из виду огромный палевый зад, смерно покачивающимся хвостом тихо сказал ведунье. «Не ищи больше индриковых костей в суме. Так разумею, что вернулся рог своему хозяину. Пойдем в ту же сторонку. Может, и здесь добрые люди живут. Не все ж в чешуе да перьях».